принес ни букет из пышных роз, ни тюльпаны и ни лилии. Протянул мне робко ты очень скромные цветы, но они такие милые. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат, в них весны и очарование. Словно песенка без слов, словно первая любовь, словно первое признание. Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Светлого мая привет!